Глава 5. Зеленая стена джунглей вокруг поднималась до самых небес. Стрекотание разных птиц и насекомых настойчиво лезло в уши. Влажный и жаркий воздух дурманил разум, заставляя думать лишь о глотке холодной воды и отдыхе. Гвала встряхнул головой, стараясь взбодриться. «Как долго еще идти?» — обратился он к шагающему рядом молодому парню из местных. «Один переход, одна ночевка», — ответил тот, то и дело косясь на автомат в руках боевика. Гвала с удовлетворением отметил страх в глазах человека. Мужчина уже больше года ходил в боевиках полковника Атина. За бесстрашие и жестокость в бою сам получил право водить людей. И тем не менее не уставал наслаждаться чувством превосходства над этими тупыми рабами. Рабами, одним из которых когда-то был он сам. Здесь, в игрушечном африканском государстве, власть менялась чаще, чем времена года. Цена жизни простого негра была дешевле патрона для китайского калашникова. Карьера Гвалы, который из простого землекопа стал бойцом армии полковника, была настоящим взлетом к небесам. Он прекрасно понимал это и по праву гордился собой. И не забывал напоминать, если надо. О последнем факте говорило разбитое в кровь лицо проводника. Гвале тогда показалось, что тот ведет себя недостаточно вежливо. Он бы и вовсе забил парня до смерти. Но другого провожатого взять было неоткуда. «Еще немного, парни!» — крикнул он остальным солдатам. «И устроим отдых!» Небольшой отряд позади откликнулся вялыми голосами. Долгая дорога их основательно доконала. Благо, если верить проводнику, до упавшего вертолета осталось не больше суток пути. «И свалим из чертовых джунглей», — подумал Гвала. Влажность и жара делали свое дело. Он промок насквозь. Одежда покрылась белыми разводами от соли. Командира отряда, пристрастившегося к сухой и чистой одежде, это особенно раздражало. К полудню из-за зноя и высокой влажности двигаться стало совсем невозможно. Группа нашла удобное место для отдыха недалеко от реки. Здесь можно было перевести дух под прикрытием густой растительности, ведя наблюдение за округой. «Что-то не нравится мне это место, командир», — подошел к нему Эну. «Плохой лес». Гвала, который осматривал окрестности, поймал себя на том, что и сам непривычно напряжен. Он смотрелся в обступивших джунгли. Кажется, все было обычно, но что-то не давало боевику расслабиться. Будто мелкие детали, слишком незначительные, чтобы привлечь внимание, но застревающие в подсознании. Возможно, дело было в непривычной тишине, опустившейся на округу за последний промежуток пути. Или же в отсутствии разных птиц и других мелких зверей и насекомых, которых обычно видно в изобилии. Ну а может, в тех причитаниях проводника, который отчаянно не хотел идти вглубь леса? «Приведи мальчишку», — начал было Гвала. Мужчина повернулся к подчиненному и замер. Глаза на черном лице открылись широко от изумления, переходящего в шок. Он никогда бы не поверил, что существо размером с крупный внедорожник может двигаться настолько бесшумно и стремительно. Силуэт возник словно из ниоткуда. Сверкнули два лезвия, формы напоминающей косу. Будто неведомый жнец, собирающий урожай, монстр пары движений порубил Эну на куски. Вскрикнул Гвала, потянувшись к висевшему на груди автомату. Вновь мелькнули клинки. Оружие в руках чернокожего резко стало легче. В каком-то отупении Гвала опустил глаза и увидел, что корпус упал на траву. В руках человека остался лишь приклад и ручка. Африканец уставился на идеальный, можно сказать, хирургический срез. Вокруг застыла мертвая тишина. В ушах стучало лишь сердце, перекачивая через себя кровь с адреналином. Медленно командир огляделся. Зрелище вызывало небывалый, первобытный ужас. Парни, которые еще секунды назад были живы, теперь лежали на земле, порубленные, словно фрукты на салат. Трава под ними быстро напитывалась свежей кровью. Среди этого стояло несколько существ невообразимого вида. Гвала почему-то боялся смотреть на них прямо. Его полный ужаса взгляд цеплялся лишь за клинки, украшенные завораживающими орнаментами. Больше он увидеть ничего не успел. Лезвие ударило плашмя, лишив боевика сознания. Это помещение походило на обычный класс в среднестатистической школе, ведь имело все соответствующие атрибуты. Парты, неудобные стулья с жесткой спинкой и даже доску для письма. Однако обучающие плакаты на стенах смазывали впечатление. Среди них были пособия по правильным броскам гранат, методам штурма и прочие материалы военного направления. Неудивительно, ведь на входной двери с внешней стороны висела табличка «Класс тактики». Сейчас в кабинете было тихо, но не безлюдно. Несколько человек занимались своими делами. Кто-то уткнулся в телефон, кто-то листал книги. Тишину прервал звук приближающихся шагов. Открылась входная дверь, пропуская внутрь пузатого, но крепкого мужчину в военной форме. Выглядел тот довольно невзрачно. Лишь рыжие усы привлекали внимание. «Ну что, Михалыч?» — спросил, оторвавшись от экрана, коренастый лысый мужчина. «Решили там, а?» Остальные также прислушивались к разговору. «Как ожидалось», — ответил вошедший. «Переходим в подчинение той конторы». «Да это хрен с ним», — отмахнулся лысый. «Для нас-то какие изменения?» «Какие-какие?» — развел его собеседник руками. «Саня, ты думаешь, там особо разбежались отчитываться передо мной?» «Ну, все же», — не отставал крепыш. «Михалыч, не томи, ведь знаешь что-то, вижу же». Вышеупомянутый еще пару секунд потянул время, то ли собираясь с мыслями, то ли специально мучая слушателей. «Размещаемся в центре Яката, в их хате», — наконец произнес он. «Там и будем сидеть». «Нахера?» — не отставал от него подчиненный. «Нам вроде здесь неплохо, а?» «Саня», — обратился к нему другой, высокий молодой парень со шрамом на щеке. «Ну или здесь, в области торчать, или в центре Яката. Я уж лучше за второй вариант». «Да я логики понять не могу, Лёх», — отмахнулся от него лысый. «Нахера мы там, а?» «В городе ожидается рост напряженности», — ответил Михалыч. «Забыл, что происходит. Долбиков всяких будем глушить, которые в кошмаре нажрались дерьма». «Так они же там вроде собирали по области супергероев», — с насмешкой спросил Алексей. «Да и менты еще не справляются, что ли? ФСОшки, Росгвардия? Понторезы, бля». На его вопросы несколько человек лишь выркнули. «Там у них изменения большие», — отмахнулся собеседник. «И, кстати, по поводу тех талантовцев». Михалыч поведал подробнее о произошедшем инциденте, не забыв вставить несколько поучительных замечаний. После завел речь о будущих обязанностях оперативной группы. «Помимо прочих, поставить тех пострадавших на ноги, чтобы их не поубивали. И чему мы будем эти группы хайпажоров обучать, а?» С явными нотками скепсиса в голосе ответил Александр. «Всегда мечтал. Хм. Я не удивлюсь», — заметил угрюмый мужчина лет 40 из глубины класса. «Что они, ничем не рискуя, будут зарабатывать в дохера раз больше, чем мы». «Ты деньги чужие не считай», — заметил Михалыч. «А за своими обязанностями следи». Он обвел взглядом всех присутствующих. «Помним условия, мужики», — стал он вдруг более серьезным. «Харями не светим, работаем чисто. Я вам так скажу, перспективы там хорошие. Ну и попутно надо понаблюдать за ними. Особенно есть там один элемент». Игнат крутился у зеркала, рассматривая в отражении, как на нем сидит деловой костюм с символикой Росталанта. Как ни странно, выглядела одежда очень даже прилично. Нет, не как те дорогущие пиджаки, что продаются по цене автомобиля, но и не ширпотреб. Другие наборы, состоящие из спортивного костюма, комплекта зимней верхней одежды и просто худи и футболки, также смотрелись неплохо. И все это всего лишь за сутки. Но самое главное среди полученной формы был защитный комбинезон для кошмара. Сейчас он пришелся очень кстати. Росталант, наконец, начал приносить пользу как организация. «А ведь очень даже. Деловой костюмчик хорош». Учитывая, что тело здорово набрало в мышцах, вид был действительно хорош. Мужчина понял, что ему нравится новая внешность. Настроение улучшилось. Вчера, забрав добычу монстра и раскидав энергию, больше ничем особым не занимался. Благо, вездесущая Маргарита его и не дергала. Во второй половине дня повысилась температура, пришла слабость. Так всегда было, когда дары телесного типа вносили изменения в организм. Не став мучить себя, Кедров лег спать пораньше, отказавшись от походов по кошмару. Сегодня, только позавтракав, успел лишь погулять с Бамбиком, после чего был отловлен Маргаритой. Именно она его и отправила получить новые комплекты одежды. Закончив с этим, он уже подумал снимать одежду, как понял, что не испытывает такого желания. Идея вновь облачаться в свою дешевую толстовку и штаны совсем не вызывала энтузиазма. «Останусь в этом», — подумал Игнат, еще раз посмотрев на деловой костюм. Возможно, для сознания это был еще один знаковый момент. Отказываясь от своей старой одежды, он будто уходил от прошлого к своему новому «я». Мужчина убрал остальные предметы гардероба в пакеты и вышел из примерочной, где вчера с него брали мерки. В коридоре уже ждала Маргарита. «Слушай», — произнесла она, оценивающе разглядывая Кедрова. «А я раньше и не замечала, какой ты красавчик». «Ну надо же», — серьезной миной ответил он. «Уже начал думать, что ты по девочкам». «Иди ты», — отмахнулась женщина. На самом деле Игнат и правда выглядел невзрачно, когда только приехал в Росталант. Изменился он скорее из-за постепенного выздоровления, чем из-за нового костюма. Окружающие люди не заметили изменений в его внешности из-за плавности их появления. «Пойдем в наш зал. Там уже прибыли твои коллеги». «Коллеги?» — переспросил Игнат и тут же догадался. «Значит, пополнение». «Угу», — отмахнулась идущая впереди женщина. «Нас прессуют, как этих самых. Все быстрее надо». Они вернулись в конференц-зал. Там Игнат обнаружил Катю и еще двух новеньких. «О, здравствуйте!» Тут же подскочила с места миниатюрная блондиночка. «А я вас знаю». То ли случайно, то ли кто-то специально так выбирал. Но девушка оказалась полной противоположностью Кате. Кротова была почти готической, хмурой брюнеткой. Новенькая же наоборот, будто вся светилась в улыбке. Помимо прочего, она обладала выдающимися формами, которые подчеркивала обтягивающей одеждой. «Я смотрела интервью с вами». Все с тем же восторгом подошла к ним незнакомка. «Меня, кстати, Аня зовут. Аня Ангел». «Аня Ангел?» — переспросил он и с любопытством посмотрел на Маргариту. «Это ее псевдоним», — ответила та, кажется, чуть поморщившись. «Да, вот». Девушка чуть замерла, будто отвлекшись. В следующий момент у нее за спиной началось какое-то свечение. Все присутствующие с любопытством наблюдали, как оно приняло форму двух крыльев за спиной блондинки. «Вот так», — с гордостью ответила Аня и уточнила. «Я еще нимб над головой хочу, но тогда крылья расплываются. Ничего, потом научусь». Кедров проверил ее идентификации, подтвердив свои догадки. Девушка владела даром света. Сама Аня вызвала противоречивые чувства. Нет, выбрали ее не зря. В наличии броски дар и харизма. Но, с другой стороны, сноходцу было немного странно видеть, как применяется дар, имеющий действительно серьезный потенциал. «Приветствую», — встал с кресла и подошел молодой парень. «Я Федя». Игнат перевел внимание на еще одного талантовца. Тот, кажется, был его ровесником, низкого роста, но с крепким, даже коренастым телосложением. Учитывая открытое и простое лицо, имел типаж этакого деревенского бычка. «Привет», — пожал руку Игнат. «А ты покажи, что умеешь». Кедров понял, что его воспринимают как старшего в группе. Похоже, первая слава также начала приносить плоды. «Конечно», — не стал противоречить новенький. «Вот». Неожиданно с ним произошли существенные перемены. Кожа Феди резко начала грубеть и менять цвет, становясь красной, как кровь. Он стал походить на какого-то карикатурного демона, хоть и не очень пугающего на вид. «Круто», — оценил Кендров. «И что это дает?» «Силы укрепления. Вроде как тело крепким и выносливым становится». «Неплохо. Правда, скорее это дар поддержки, идущий в дополнение». «В любом случае уже не важно. В конце концов, выбирали их совсем не для силы, а ради простого вида». Следующие пару минут Кротова показала свои способности. Вслед за ней сделал это Игнат, хотя его уже заучено знали оба. Оказывается, Кедров за несколько дней в узких кругах, интересующихся кошмаром, стал довольно известным. «Познакомились?» — вмешалась в разговор Маргарита. «Переодевайтесь все быстро в деловой набор одежды. Сейчас сделаем совместный фотосет». Их всех повели в тот самый офис, где брали интервью у Игната. Дешевый баннер Росталанта заменили более качественным аналогом. Здесь уже ждал фотограф с помощницей и оборудованием. Ребят фотографировали как вместе, так и поодиночке на фоне большой надписи и логотипа. Заодно сделали снимки на документы и прочее, вроде фото с демонстрацией способностей. Освободился Игнат лишь через час. Да и то с наказом от Маргариты быть на связи. По словам начальницы, планы менялись на ходу. Они могли понадобиться в любой момент. «Может, посидим в кафе?» — тут же предложила Аня. «Познакомимся. Нам работать вместе». «Я не против», — подумав, сказал Кендров. «Пойдем в нашу столовку». Девушка поморщилась. Возможно, она привыкла обедать в более пафосных местах. А Федя согласился сразу. Сам Игнат особого энтузиазма не испытывал, но все же заинтересовался своими новыми коллегами. По пути блондинка не затыкалась, то и дело рассказывая, как хочет быстро набрать известность и жить красивой жизнью. Когда проголодавшаяся девушка увлеклась едой, снаходец перевел внимание на другого новичка. «А ты, Федя, какие планы имеешь на будущее? Чего собираешься достичь в Росталанте?» «Я бы хотел вступить в элитное подразделение», — удивил его ответом парень. «Это ты про какие?» «Ну, те, что сейчас на службе страны изучают кошмар. Хочу стать сильным боевиком». «А, угу», — кивнул Кендров. Он пока еще не понял, то ли парень был отчаянным мечтателем, то ли что-то знал. Задав еще несколько вопросов, снаходец узнал, что Аня и до всей ситуации с кошмаром грезила стать медийной личностью. В этом свете ее неожиданное обретение дара выглядело интересно. То ли случайность, то ли девушка осознала перспективы и с полным пониманием рисковала в мире сна. «Еще одна непонятная личность», — подумал Игнат, вглядываясь в ее личико. Казалось бы, в этой блондинистой голове не должно быть слишком сложных мыслей. Аня казалась поверхностной, но Кедров не спешил с выводами. Возможно, потом и поставит получение даров на поток. Спецсилы приобретут всякие олухи, кретины и золотые дети. Сейчас же для этого все же надо что-то сделать либо самому, либо манипулируя людьми. И тот, и другой путь как раз подходил для нетривиальных личностей. Кажется, все были не против пообщаться еще. Но Игнат попрощался. Его до сих пор не отпускало легкое недомогание от перестройки организма. Да и следовало возобновить тренировки, с которыми вышел перерыв из-за чертовых приключений последних дней. Кедров не оставлял попыток сделать для себя маскировочную способность, ибо кошмар становился все более оживленным. И дело было даже не в увеличивающемся количестве сноходцев, а в том, что они становились все более опасными. Вернувшись домой, он по привычке сделал вид, что устроился перед телеком. «Если за нами и ведется наблюдение, они подумают, что я какой-то бездельник». Хотя по последним дням Кедров сделал вывод, что вряд ли за ними серьезно приглядывают. В конце концов, Росталант не ставил цель иметь в штате действительно серьезных суперов. Накрывшись пледом, мужчина начал концентрировать вокруг ладони энергию, стремясь трансформировать ее в маскирующую оболочку. Это стало настоящим вызовом для него. Первые результаты через почти час работы — лишь серая дымка, покрывающая тело. Однако ни о каком эффекте хамелеона и речи не шло. «Что я делаю не так?» — возмутился Кендров после очередной попытки. Он уже вспотел от напряжения, но ничего не получалось. Снаходец применил взор, детально наблюдая за процессом. «Это еще что?» — негромко произнес он. Чтобы подтвердить наблюдение, он провел еще несколько экспериментов. Кажется, у побочных результатов его опытов обнаружился необычный эффект.